У меня нет другого пути. Ты выросла. Ты стала взрослой и поняла, что можешь любить только героя. Я должен стать им. Я счастлив. Саша, счастлив навсегда, что бы ни случилось с нами там, в будущем. Ведь я был с тобою на этой земле, пусть недолго, урывками, и не так, как ты того стоишь, но нашу любовь запомнили и земля, и небо. Я ухожу спокойный и счастливый, и ты будешь навсегда во мне и со мной. Только знаешь, мне бы хотелось, чтобы у нас был сын, наш сын. Сашка вздрогнула и закрылась скрещенными руками. Так когда-то она прятала свое изувеченное тело. Нет, никогда. Почему? Когда я вспоминаю, что он прикасался ко мне, и эта отрава навсегда вошла в мое тело, мне хочется расцарапать себя до крови и выжечь это. Это несмываемая печать. Ты слышал о телегонии? Ее глаза сухо горели в сумраке спальни. Он испортил мою кровь и кровь моих еще нерожденных детей. Здесь, в Камелоте, я узнала очень многое. О том, что существует эфирное семя, и первый мужчина навсегда облучает им девушку. Об этом не принято говорить. Слишком жестоко напоминать людям об их ошибках, когда уже ничего нельзя изменить. Людей держат в неведении, хотя уже тысячелетия закон первого самца был хорошо известен. Я читала, что в старину на Руси, если какой-нибудь негодяй насиловал девчушку, то ее очищали особым обрядом и как бы заново выпекали в устье стынущей печи, чтобы очистить ее рот. Но эта наука, наверное, уже утеряна. Наши предки знали об опасности смешения с существами низшего порядка. Да, Мерлин читал мне законы Ману. Только сыновья, рожденные от жен равных каст, девственниц, считались рожденными в соответствии с прямым порядком и равными по рождению своим родителям. Видишь, теперь я все запоминаю с первого раза. Законы Ману — это законы природы, и этот биологический расизм был оправдан. Он работал на восхождении нации, на ее духовное совершенство и здоровье. Мой первый мужчина был подл, труслив и грязен. С виду это был лощеный самец, откормленный, вальяжный. Я говорю про космическую грязь, испорченные гены. И после него я не имею права рожать. Сашенька, это безумие. Неужели все так серьезно? Да. Я и сама лишаю себя этого права. Это расплата за слепоту. Человека, лишенного варны, неизвестного или нечистого происхождения, не арийца, хотя по внешнему виду подобного арийцу, можно узнать по его делам. Подлость, грубость, жестокость, неисполнение предписанных обязанностей обличает в этом мире человека нечистого по происхождению. Страна, где появляется смешение, портящее варны, быстро погибает вместе с обитателями. Но ведь люди не виноваты. Их не только не предупреждают, но даже подталкивают к краю, за которым гибель, вырождение. Юноши и девушек всеми силами подзуживают к ранней и беспорядочной половой жизни, ко всем формам разврата. Все еще можно было бы исправить, если бы обработка их мозгов шла в другом направлении. Но такова воля зверя бездны. Сашка умолкла, закрыла горящие, обведенные тенью глаза, впилась в руку Алексея ледяными пальцами и замерла. «Знаешь, я решила», — заговорила она после долгого молчания, — «эта стадия экспериментов еще не разработана, но в лаборатории Мерлина мое тело можно очистить на волновом уровне. Это вроде атомного горнила, очищение светом. Он задумал новый проект — Валькирия. Сначала Мерлин работает с фантомом, потом перебирают по кирпичику все тело, клетка за клеткой, атом за атомом. Последовательная очистка от блудных генов занимает 40 дней, а потом следует молот Тора. Так Мерлин называет полную перековку личности. Это обновляет родники силы и раскрывает дремлющие способности. Я знаю, ему нужны добровольцы.